Глава 8. Стоило новости о приближении кораблей распространиться, как тут же ко мне подскочил командовавший операцией Фернандо. «Что делаем? Отменяем переброску рабочих?» Он явно нервничал, так как с одной стороны сам радовался прибытию патрульных катеров, и в глубине души надеялся, что американцы справились с напастью и сейчас могли бы помочь нам перевести на безопасные берега своих граждан и таких, как он, старших офицеров, но... Вместе с тем он прекрасно понимал, что если бы в США все было хорошо, и они бы справились со своей проблемой, то здесь им делать просто-напросто нечего. Мне же было интересно другое. А какого черта сразу два патрульных катера приперлось? «Фернандо, грузим людей, выезжаем обратно. Ты остаешься и продолжаешь командовать сбором добычи, более тщательной проверкой города, размещением блокпостов на въезд в город, наблюдателей, группы быстрого реагирования. Свежие бойцы приедут вместе с пчелками. С тобой остается твой кулак и еще один недавно сформированный. Я с бойцами срочно выдвигаюсь обратно. Задача — превратить город в наш опорный пункт. Сюда, возможно, вернутся местные жители, им не препятствуем. Но проверяем документы или смотрим, куда они хотят пойти. Ищем там доказательства того, что это их дом. Мародеров нам еще не хватало впустить. Сами дома оставляем в пригодном для проживания виде. Если даже не все вернутся, нам потребуются эти дома для размещения беженцев. И трупы закопать, так?» С грустью и обреченностью спросил меня Фернандо, поглядывая на бардак вокруг. «Совершенно верно. Назначай дежурство и отдых. После обеда нас ждет вояж в Артемису. Разведку туда утром отправим. Все, занимайся. Работы очень много, а времени мало». «Хорошо, шеф. Вы только по патрульным катерам маякните. Что там и как по обстановке?» «Обязательно». Я пожал его сухую мозолистую руку и нырнул в царство полутьмы, устремляясь в сторону терминала. «Добро пожаловать в терминал номер 10307. Ваши очки достижений — 7365. Выберите доступную категорию. Первая – оружие. Вторая – броня, защитная экипировка. Третья – аптечка. Четвертая – эксклюзив. Пятая – транспорт. Шестая – легкая бронетехника. 7365. Я во время зачистки города лез в самое пекло, был на острие атаки и прикончил около сотни зомби, что отдавалось болью в моих мышцах, которые уже даже не умоляли меня остановиться, а тупо ныли в любом положении. Но я сумел набрать больше 500 очков, а это значит лишь одно. Мне докинули очков. Ведь даже если за всех зомби мне выдали бы ОД по максимуму, это было бы не больше 500. 5 ОД за зомби – редкий трофей. За что было мне накидывать очков, если мы почти никого не спасли, и уж я лично к этому руку не приложил? Разве что за сам факт освобождения населенного пункта. Если только удастся найти похожий город, полный зомби, надо будет сделать все возможное для повторения этой операции, но только командовать всеми войсками я буду самолично. Уверен, от того, как я участвовал в освобождении, рядовым бойцом или командиром, зависит размер бонуса за зачистку столь важного опорного пункта, да еще и с терминалом. Вкладки порадовали большим количеством образцов неогнестрельного оружия, а также стрелкового. И средневековые арбалеты, и современные луки имелись в наличии. Ценники, правда, сильно отличались. Как и цена боеприпасов, но и качество, равно как и долговечность оружия, были несравнимы. Современное оружие превосходило свои ранние средневековые аналоги в разы. Броня – все похоже, все знакомо. Но есть пехотный комплект стрельца красного цвета. По сути, кафтан. Плотный, прочный, способный блокировать укусы зомби. Но не выстрелы из пистолетов и другого огнестрела. От холодного оружия защищает, но плохо. Хоть поверх бронежилета надевай, а лучше под низ. Зато зимой будет тепло и безопасно в более холодных регионах. Любопытство мое привлек тактический шлем со встроенными аккумуляторами и автономностью работы без подзарядки 35 часов. Стоил почти 500 ОД, и по качеству, как и защитным свойствам, не сильно превосходил обычную защиту головы в виде каски, но... Он прекрасно работал с моей Афиной, великолепно подключался к желанной, но не купленной машине связи следующего поколения. Он помогал бойцам видеть ночью и заменял бинокль. Единственное, в чем я не до конца уверен, интегрируется ли он с тем легким бронекостюмом разведчика. Придется проверять на практике, судя по всему. Очень надеюсь, что они совместимы. Аптечка стандартна, транспорт стандартна. Два грузовика, один из которых гражданский грузовичок старых моделей, второй — старый военный грузовик, довольно сильно напоминающий ту советскую технику, которую все еще использует местная армия. В бронетехнике тоже ничего любопытного не было. Какие-то две модели БМП европейского образца, какие-то бронированные эвакуаторы, чудно выглядящие, перевозящая понтонную переправу техника. Машина для разминирования была еще, но далеко не та тяжеловесная техника, для которой мины – жалкие препятствия. То была крошечная машина размером с гольф-кар. Не понимаю, почему она считается легкой бронетехникой. Выглядит как одноразовая и бесполезная ерунда. В целом, конечно, лучше, чем ничего. Но опять же, 5 единиц легкой бронетехники различного направления. С учетом истории армии Земли и будущих проектов, это капля в море. Да и многие образцы техники действительно настолько устарели или столь редко применимы, что, боюсь, мы половину из них даже не используем ни разу за все время. Чем больше терминалов и выбор, тем больше в будущем возможность собрать технику современных поколений. Хотя, конечно, тут еще возможности финансовые стоит оценивать. 30 современных образцов бронетехники против миллиона зомби будут хуже, чем 50 советских БМП. Просто потому, что порой количество важнее качества. Но все-таки будем честны, кое-что я искал особенное в каждом терминале. Кое-что называемое эксклюзив. И это кое-что я нашел. И на сей раз это было не оружие и не экипировка. Это было то, что даже во сне мне встречалось крайне редко. БСВР и ПВ-02. Вот что я в нем нашел. Тубус с 10 капсулами, которые я тут же без стеснения купил, отдав 400 очков достижений из своей копилки. Тот, кто увидит эти странные пилюли, будет долго думать, что они такое и как работает. Я же, спасибо дорогие сны, проведенные во время сражений тысячи экспериментов, знал ответ на этот вопрос, как никто другой. Расшифровать эту аббревиатуру мне помогал старый опытный одноглазый боец, вместе с которым мы целый час отражали нападение тварей. Много он тогда мне, 18-летнему щеглу, тайн открыл и своими догадками поделился. Эти пилюли – не что иное, как боевой стимулятор высвобождения резерва и последующего восстановления. Первая цифра, в моем случае 0, означает вид лекарства. 0 – капсулы. 1 – шприц с субстанцией внутри. 2 – инъектор с дозой. Других цифр не встречал в этом обозначении. Вторая цифра означает основное направление боевого стимулятора. 1 – в первую очередь повышение силы и вторично всех остальных показателей. 2 – ловкости и скорости. 3 – выносливость. 4 – живучесть. 5 – ускорение работы интеллекта. Капсулы можно было принимать раз в час, и они значительно влияли на организм, но далеко не так сильно, как одноразовый шприц, что вваливал 10-кратную дозу в тело. Инъектор можно было вставлять в некоторые модели бронекостюмов и экзоскелетов, вручную прижимать к шее или другому открытому участку кожи. Желательно, конечно, попасть в вену. Хватало их на 3 раза, и по эффективности и силе своего воздействия они соответствовали 3 капсулам, заброшенным в организм одновременно. Важный нюанс. Вся эта химия блокировала боль и позволяла достичь небывалых успехов в сражениях. Их можно было найти совсем редко во вкладках аптечки, но... Это были стимуляторы последнего шанса. Вред, который они наносили организму, был колоссальным. 10 капсул, 1 шприц или 3 инъекции превращали выжившего в молящего о том, чтобы его поскорее добили. Ну а я вытащил эксклюзив. Эксклюзив с короткой приставочкой ПВ, что означает «последующего восстановления». А значит, это усовершенствованный стимулятор, который по окончании своего действия не прикончит и не превратит в орущий от боли овощ, который в лучшем случае может потерять сознание. Отдача от этого стимулятора была в разы меньше, и я вполне мог продолжить вести бой, пускай и страдая, тупя и промахиваясь, но все еще с оружием в руках. А там небольшой отдых, и я снова буду огурчиком. Ну или аптечку бахнуть можно всегда. Без этого волшебного ПВ аптечка полумера. Все равно урон организму наносится крайне тяжелый, и на здоровье это очень сильно повлияет. Еще там во вкладке «Эксклюзива» было оружие в качестве альтернативы, но оно станет наградой для другого человека. Выбравшись с секретным оружием в одном из карманов разгрузки и с довольной улыбкой, отправился к подогнанной технике. Уже почти все загрузились, так что я прыгнул в первый попавшийся грузовик, возле которого стояли Фернандо и его бойцы. «Эй, старик, ты в карцер спустись. Там в терминале кое-какой сюрприз есть. Персонально для тебя оставил. Тебе понравится». Я не стал ему говорить, что электродубинка, которая восстанавливает электрический заряд каждые 2 часа и способна хреначить 5 минут без перерыва с мощностью обычной розетки, будет очень органично смотреться в руках бывшего тюремщика. Да и зомби она хорошо прожаривает, заставляя замереть. А замерзший зомби – мертвый зомби. Главное, чтобы рядом были товарищи или вторая рука была свободна. Колонна двинулась обратно. Если бы Афина сообщила о том, что оба патрульных катера что-то делают или замышляют, я бы пересел на легковую тачку и ускорился, но мы и так за 15 минут доедем. А после первого контакта с нашим капитанским мостиком одного из патрульных судов, они замерли в нерешительности и либо ждали чего-то, либо два экипажа обсуждали что-то между собой. «Господин, я сумела проникнуть в системы кораблей и изучить доступную информацию, а также подслушать разговоры экипажей судна. Думаю, вам это будет интересно узнать». Только подумала о своей помощнице, как она уже тут как тут. «И как это ты сумела провернуть?» Я вытащил телефон и донес до нее сообщение через встроенный микрофон. Они сами полезли к нам, пытаясь взломать сеть корабля. Я даже удивлена, что их сеть работает. Это нестандартная модификация данной модели патрульных судов и дополнительное оборудование, установленное на них. С вероятностью 99,99% оно задействовалось для пеленгации, поиска и удаленного взлома бортовых компьютеров наркоторговцев на их подлодках. Они явно не рассчитывали, что их проникновение в системы корабля и сбор данных с бортовых компьютеров провалится. Верно. Именно поэтому они взяли паузу и в данный момент обсуждают варианты взаимодействия с нами. По уже выясненной и подтвержденной информации, они в безвыходном положении. Из двух катеров класса «Сентинел» на ходу лишь один, запасы топлива его ограничены, и до ближайшей базы США они не дотянут. Выходили они на поиск пропавшего катера как раз с Гуантанамо. В итоге нашли. Но незадолго до возвращения в порт база была уничтожена. На борту в результате атаки зомби много раненых. Запасы воды и еды на исходе. Они уже пытались причалить у одного из городов Кубы, но не успели даже толком выбраться, как подверглись атаке. Зомби или местные, ни в разговоре, ни в отчетах бортового журнала капитана не отмечено. «Ох, спасибо тебе, родная. Насколько же интереснее теперь выглядит их прибытие к нашему порту». Видимо, они до последнего плыли, надеясь наткнуться на кого-нибудь из союзников, но судьба распорядилась иначе. Вместо того, чтобы остаться в безвестности посреди Карибского моря и ждать незатейливой судьбы, пока у них еще имелось топливо, они решили направиться к порту, туда, где можно пополнить запасы топлива, в то место, где не должно быть большого количества зомби, а встретили нас, огромный лайнер с кучей людей. Они не должны знать, что у нас есть оружие. Интересно, как они захотят с нами общаться, по-хорошему или по-плохому? Я дам им симметричный ответ. Помогу, если они искренне попросят о помощи. И пусть помогу по-своему, присвоив их патрульные катера себе, но их жизни будут в безопасности, больные получат лечение, а сами бойцы шанс стать круизерами. Если же будет по-плохому, то им придется столкнуться со мной и нашими бойцами лицом к лицу. «Афина, ты ведь уже можешь взять их корабли на контроль и передать мне их разговор?» Вновь спросил я ее полушепотом обращаясь в микрофон моего телефона. «Они уже на крючке. В данный момент они желают не обострять ситуацию и надеются получить от нас топливо, продукты и воду взамен на гарантии компенсации и помощи со стороны США». «Хм, как будто хваленое США еще существует». «Принял», — закончил я наш сеанс связи. «Дальше Афина, как обычно, будет сообщать мне лишь самую важную информацию, что может повлиять на меня и на моих людей». В порту было очень оживленно. Куча людей поднялись на борт лайнера, облепили ту сторону, что показывало море, и любовались двумя современными суднами, что стояли в сотне метров от нас, освещенных лучами заходящего солнца. В наш транспорт сразу же начали загружаться пчелки и построенный кулак. Другой свежий и выспавшийся кулак вместе с большей частью работяг и добытчиков уже должны были приехать в освобожденный город, так как мы с ними разминулись на полпути. Поднявшись на борт, я быстро поздоровался со всеми членами нашего совета и тут же плюхнулся в освободившееся кресло рядом с капитаном лайнера. «Как обстановка? О чем с ними общались?» «Они сохраняют радиомолчание. Очень удивлялись нашему здесь присутствию. Спрашивали, есть ли зомби на лайнере и в порту. Вы, конечно же, ответили, что всех уничтожили?» «Именно так. Угроза нейтрализована и все такое». Идрис пересказал мне весь диалог, что состоялся у него с капитаном катера, и я с ухмылкой принялся ждать. «Они никуда не денутся, но мы можем их вспугнуть. До Гаваны они доплывут, а вот дальше уже все, запас хода иссякнет. Так что ждем. Я буду говорить». Ожидание заняло 5 минут, и когда замигала лампочка входящей связи, я включил громкую связь и сразу же принялся говорить вместо нашего капитана. «Приветствую выживших членов экипажей патрульных катеров США. Мое имя Михаил Листопадов, я являюсь главой отдела безопасности лайнера «Вива Нова 2» и портового лагеря. Рада узнать, что вы выжили при этой чудовищной атаке зомби». Мои слова поставили в неловкое положение человека на той стороне. И это хорошо, ибо теперь ему будет сложнее реагировать и анализировать услышанное. «Доброй ночи, уважаемый. Мы можем услышать капитана судна?» «Я заменяю его до утра и уполномочен вести переговоры от его имени. Вам нужна какая-либо помощь?» Слова мои подтолкнули переговорщика в нужное русло и не позволили задуматься над вопросом о том, что заставило капитана так быстро отдать бразды переговоров в мои руки. «Пожалуй, это было бы здорово. И хоть мы не настолько сильно нуждаемся в помощи...» Сразу начал врать он, дабы не дать мне чувствовать себя в этих переговорах лидером. «Но у нас есть раненые. Боюсь, мы рискуем не довести их до нашей базы. Скажите, у вас есть связь с правительством Кубы? Мы не имеем права причалить к берегу без их согласия. Однако ситуация экстренная, поэтому мы бы хотели попросить вас о контакте». «Вы можете не переживать на этот счет. У меня есть связь с правительством и армией, и гарантия безопасности лайнеру. Даже если вы не получите разрешение на швартовку в порту, мы всегда можем принять вас на борту лайнера. У нас есть медики, и мы можем помочь вашим бойцам. Как слышите?» «Все-таки мы бы попросили во избежание эскалации международной напряженности связаться с правительством и получить разрешение на нашу швартовку». «Хорошо, все сделаем. Надеюсь, среди бойцов нет тяжело раненых?» «Но...» Он на секунду замялся, давая понять, что те, кому врач нужен срочно и прямо сейчас среди двух экипажей присутствуют. «Есть. Предлагаю вам приблизиться к борту лайнера. Мы скинем лестницу и подгоним переносной подъемный лифт для транспортировки раненых солдат. Носилки наши ребята спустят к вам. За это время я получу ответ от правительства Гаваны. Согласны?» «Секунду». Несмотря на то, что со мной был на связи командир одного из катеров, он явно с кем-то там переговаривался, не единолично принимая решение. Это не очень хорошо. Этого второго, как я понимаю, тоже капитана, надо бы поднять на борт вместе с первым. Это значительно упростит переговоры. «Хорошо, отправляйте запрос, мы вскоре поравняемся с лайнером». «Уже пишу запрос, до связи», — завершил я разговор и выдохнул. «Ну а теперь надо кое-что успеть сделать. Капитан, господа офицеры, у нас есть 3 минуты на то, чтобы выгнать всех людей с нижней открытой палубы и привести туда наши войска. Не дергайтесь, стрелять мы ни по кому не будем, это просто демонстрация силы. Силы, что облегчит мои последующие переговоры, и аптечку захватите с носилками». Началась суета. Афина продублировала команду с требованием срочно покинуть нужный нам ярус, просто для того, чтобы местные и отдыхающие, что не входят в наш силовой блок, не мешались и не воображали себе невесть что. «За работу, ребята, за работу!» Стоя на очищенной от любопытных глаз палубе рядом с 500 забрызганных кровью и не успевших переодеться бойцов, я ждал, пока первый из солдат с патрульного катера поднимется по сброшенной лестнице. Роберто подал ему руку и буквально закинул на палубу, оставляя на небольшом незанятом бойцами пятачке. «К оружию не тянись, нас все равно больше. Густав, насколько я знаю, первый помощник, лейтенант армии США. Добро пожаловать на борт самого боевого лайнера в Мировом океане. Сейчас кивни своим ребятам, что все в порядке. И не надо тех глупостей, что вы придумали на своем собрании. Просто кивни, а не маши руками. Я слушал каждое ваше слово во время обсуждения и прекрасно знаю, что у вас не осталось ни воды, ни еды, ни топлива. Можно, конечно, в Гавану податься, но там вас ждет лишь смерть. Люди там нервные сейчас». Он посмотрел на сотни солдат в окровавленной экипировке и закрыл глаза, будто пытаясь решиться на что-то. А я ждал его решения. Спокойно ждал, без каких-либо переживаний. К оружию он не потянулся, а свесился за борт и кивнул, после чего отошел в сторону, следуя указаниям Роберта. «Капитан будет подниматься. Нам с ним надо о многом поговорить». Густав в ответ молчал. «Что же, его право». Мой бывший телохранитель разоружил его и оставил стоять рядом со стеной без каких-либо шансов на побег. Ну а вскоре мы подобным образом поприветствовали на борту лайнера еще 3 бойцов, что двинулись следом за Густавом, а уже после них пошли раненые. Те, кто легко отделался, поднимались по лестнице сами, другим же понадобилась помощь подъемника. И когда все уже были наверху, к нам пожаловал и один из 2 капитанов судна. Как раз того, что был выведен из строя в открытом море, дрейфовал в нем, ожидая помощи, и дожидался ее прямо перед тем, как база была уничтожена. «Приветствую вас на борту нашего лайнера, капитан Арчер. Не смотрите так удивленно по сторонам. Мы на самом деле собираемся вам помочь, но у нас есть большие сомнения в том, что касается вашей благодарности. Мне было бы намного удобнее, если бы мы провели переговоры сразу с вами и с вашим коллегой, но он остался для плана Б на борту, верно? Я понимаю вас. Прежде чем вы последуете за мной в комнату для переговоров, я бы хотел сделать вам небольшой подарок. Наталья, будь так добра, помоги несчастному». Я дал сигнал рукой, и к бойцу, что уже находился без сознания и чей пульс едва можно было уловить, подошла красавица с небольшим белым пластиковым контейнером в руках. То была большая аптечка астрономической стоимости. Но ценность жизни человека зачастую намного выше. Раненые и искусанные бойцы стонали от боли и жара. Места укусов под бинтами уже начали чернеть, и вскоре вполне вероятно, им бы ничего не помогло. Наташа прислонила аптечку к груди бойца, потерявшего пальцы на одной из рук и имевшего много других страшных ран и царапин, следов укусов. Капитан Арчер тяжело дышал и злобно сопел, то и дело бросая грозные взгляды то на меня, то на своих бойцов, что попали в ловушку, но в итоге все же сосредоточился на раненом. «Снимите бинты с руки, они будут мешать», — подсказал я, и, как и все прочие, стал свидетелем чуда. Пальцы бойца начали восстанавливаться, медленно нарастая из поврежденных тканей. Рубцы исчезали, места укусов возвращали свой цвет. Мужчина стал дышать ровно и уверенно, но все еще был без сознания. Для получения большой аптечки, подобной этой, нам пришлось убить множество зомби. Но кроме этого, из-за укусов и заражения крови и организма в целом, вашему солдату все равно не жить, поэтому он и не приходит в себя. Мы лишь отсрочили его смерть. Нужно уничтожить заразу, занесенную зомби. С этим поможет флакон очищения, и он есть у нас. Вот только, судя по всему, он нужен многим бойцам с вашего патрульного катера, капитан Арчер. Многие уже пожелтели, явный признак отравления организма. На такой стадии это гарантированная смерть в течение недели. Сами понимаете, очиститель организма – дорогая вещь, и просто так тратить ее на тех, кто может выстрелить нам в спину, стоит нам лишь отвернуться, я не желаю. Нам идти недолго, и я надеюсь, за это время вы успеете хорошенько обдумать ту незавидную ситуацию и те немногие решения, которые вы можете принять для спасения экипажа и своего катера.